Фамильные тайны. По семейному преданию, древний род Юсуповых берет свое начало от Абу-Бекира, тестя пророка, правившего после Мухаммеда всем мусульманским родом. Через 3 века после него соименник его Абу-Бекир бен Райок также правил всеми мусульманами мира и носил титул князя князей и султана султанов, соединяя в лице своем правительственную и духовную власть. В эпоху падения калифата прямые предки русских князей Юсуповых были правителями в Дамаске, Антиохии, Ираке, Персии, Египте и Константинополе. Иные из них погребены в Мекке, священной для мусульман Каабе или возле нее. Теперь становится понятным полное равенство брака, заключенного в 1914 году между князем Феликсом Феликсовичем Юсуповым и великой княжной Ириной Александровной Романовой, племянницей царствующего императора Николая II. Оба супруга были царского происхождения. Имя знаменитому роду дал хан Ногайской Орды Юсуф Мурза. Видя растущее недовольство своих подданных, он решил заручиться поддержкой Москвы и обезопасить своих сыновей, отослав их ко двору Ивана Грозного. По семейным преданиям Юсуф, явившись к русскому царю, скромно попросил: «Великий государь, дозволь жить на Руси сыновьям бедного Юсуфа». Но царь уже был наслышан о его несметных богатствах. Он засмеялся и ответил: «Бедный, да ты можешь купить всю Россию». С тех пор Россия сделалась отечеством для потомков Юсуфа. 4 дочери Юсуфа стали женами царей Крымского, Астраханского, Казанского и Сибирского. Последний был тот самый Кучум, которого покорил во главе своих донцов-казаков Ермак Тимофеевич. Второй портрет в портретной галерее Московского Юсуповского дворца — дочь Юсуф Мурзы, казанская царица, прекрасная Суюмбека. Когда русский царь подступил с войском под стены Казани, она надела латы и шлем, стала во главе защитников города и так блистательно возглавила оборону Казани, что русские войска не смогли взять город приступом. Дело решили лишь тайный подкоп и взрыв стен города. В архитектуре Московского Казанского вокзала навеки осталась изящная башня Суюмбеки, как напоминание о легендарной казанской царице. Русские поэты сделали ее образ одним из самых поэтичных в мировой литературе. Так поэт Хирасков, автор знаменитой «Россияды», сделал казанскую царицу главной героиней своей поэмы, а в 1832 году сцену увидела балет графа Кутайсова «Сумбека» или «Покорение Казанского царства». Пушкин был на спектакле, в котором роль Суюмбеки исполнила воспетая им в Онегине балерина Истомина. По мнению исследователей, наличие 6-лучевой звезды в княжеском гербе Юсуповых восходит к образу легендарной царицы. Спустя 100 лет правнук хана Юсуфа Абдул-Мурза угощал патриарха Иоакима и по незнанию православных традиций накормил его в пост гусем под видом рыбы. Патриарх гуся съел, промолвив: «Хороша у тебя рыбица, князь». А когда узнал, что отведал гуся, впал в ярость. Скандал дошел до царя Федора Алексеевича. Тот в качестве наказания лишил Мурзу всех прежних пожалований и потребовал, чтобы он принял православие. Абдул-Мурза думал 3 дня и 3 ночи и, наконец, крестился под именем Дмитрий, а фамилию взял в память своего знаменитого предка Юсуфа, Юсупова княжева. С тех пор в интерьерах юсуповских дворцов, как напоминание об этом судьбоносном решении, всегда встречается изображение гуся. В ту же ночь новоиспеченному князю Дмитрию было видение. Внятный голос произнес: «Отныне за измену вере не будет в твоем роду, в каждом его колене, более одного наследника мужского пола, а если их будет больше, то все, кроме одного, не проживут доли 26 лет». После принятия православия все имения и пожалования были возвращены, что положило начало легендарному фамильному богатству. Только род Юсуповых, самый богатый род после Романовых, мог позволить себе владеть сокровищами, ранее принадлежавшими чуть ли не всем королевским дворам Европы. Жемчужиной юсуповских драгоценностей была знаменитая пелегрина. По преданию, эта уникальная жемчужина принадлежала самой Клеопатре, затем испанскому королю Филиппу IV, который в XVII веке подарил ее своей дочери Марии Терезе. Позже она принадлежала французской короне. Во времена французской революции она таинственно исчезла, а позднее объявилась в Москве, где ее и купила Татьяна Васильевна Юсупова, племянница знаменитого князя Потемкина и супруга не менее знаменитого своим богатством Николая Юсупова. В ее коллекции находился известный бриллиант по своей величине и красоте, названный полярной звездой. Серьги королевы Марии Антуанетты, жемчужная алмазная диадема королевы Неаполитанской, супруги Мюрата Каролины. Все эти предметы попали на всеобщее обозрение уже в XX веке, когда Феликс Юсупов начал распродавать семейные реликвии. По словам современников, мать Феликса Юсупова, Зинаида Николаевна, никогда не расставалась с уникальной жемчужиной. Ее можно видеть на портрете княгини Кисти Флеминга. По прихоти судьбы, жемчужина Клеопатры принадлежала Элизабет Тейлор, Клеопатре нового времени. Картинная галерея Юсуповых соперничала с Эрмитажем. Радость от обладания несметными богатствами омрачала только одно — страшное фамильное проклятие. По рассказам матери Феликса Юсупова, узнав о измене веры отцов, потомками хана, его соплеменники прибегли к услугам колдуньи, которая прокляла род, наложив на него весьма замысловатую порчу, вплоть до полного уничтожения рода. По слухам, ногайское проклятие было усилено еще одним страшным родовым проклятием. Юсуповы были прокляты царевичем Алексеем за то, что один из них, Григорий, поддержал Петра I, обрекшего своего сына Алексея на верную смерть. Как бы то ни было, родовое проклятие сбывалось неукоснительно. Сколько бы детей у Юсуповых ни рождалось, до 26 лет доживал только один. Причем от проклятия непостижимым образом страдали не только мужчины, но и женщины, и даже внебрачные дети любвеобильных князей. Узнав о языческом проклятии, прабабка легендарного Феликса Юсупова не пожелала мириться с судьбой. Княгиня заявила мужу, что рожать мертвецов впредь не собирается, и предложила удовлетворять свою ногайскую похоть с дворовыми девками. После смерти мужа Зинаида Ивановна, выйдя замуж за разоренного, но родовитого француза, покинула Россию и стала именоваться графиней де Шаво. О ее головокружительных романах ходили легенды, но наибольшего шума наделало ее увлечение юным народовольцем. Когда того заточили в Шлиссельбургскую крепость, княгиня, использовав все свои связи, добилась, чтобы любимого отпускали из-за стенка к ней по ночам. Говорят, уже после революции, пытаясь найти юсуповские сокровища, большевики простучали все стены ее роскошного дворца на Литейном проспекте. Драгоценности не нашли, но обнаружили примыкающую к спальне потайную комнату, в которой стоял мужской скелет в саване. По другой легенде, влюбленная княгиня, выкупив своего возлюбленного из тюрьмы, поселила его в тайной комнате возле своей спальни. Когда он умер, княгиня лечила нервы в городе любви Парижа, слегка подзабыв о своем возлюбленном. По воспоминаниям Феликса, разбирая старые бумаги в прабабкиной спальне, он всегда испытывал необъяснимый ужас и немедленно звал лакея. Находиться в ней было большой пыткой, так сильна была энергетика непогребенного тела. По семейным легендам, в родовых дворцах Юсуповых незримо обитали их знаменитые предки. Старая графиня, выезжая на роскошные балы и приемы, надевала свои лучшие драгоценности, остальные оставляла незапертыми в открытых сундуках. На удивленные вопросы дворни всегда отвечала с неизменным достоинством. «Пусть наши фамильные духи полюбуются на наши фамильные драгоценности». Единственный оставшийся в живых сын Зинаиды Ивановны также потерял двух своих детей. Мальчик умер при родах, а вскоре тяжело заболела его старшая дочь Зинаида. Вызванный в поместье доктор Боткин поставил безнадежный диагноз — заражение крови. Скоро девушка впала в беспамятство, и семья приготовилась к худшему. В беспамятстве ей пригрезился святой Иоанн Кронштадтский. Придя в себя, она попросила позвать его, а после того, как приехавший старец положил руки на ее голову и за нее помолился, стала выздоравливать. При этом княгиня всегда добавляла, что о ногайском проклятии тогда не слышала и не знала, что своим выздоровлением обрекает на смерть младшую сестру. Татьяна неожиданно умерла в 22 года. В память о ней была освящена домовая церковь великомученицы Татьяны. Обстоятельства этой смерти никогда не были раскрыты, и потомкам осталось только строить догадки. По одной из них Татьяна утонула в Архангельском летом 1886 года, по другой она умерла от тифа. Существовала еще третья версия, никогда не звучавшая в семье, но возникшая при вскрытии ее могилы в подмосковном имении большевиками во время революции. Местные жители утверждали, что в ее могиле были найдены еще останки младенца, что позволило им предположить, что это был ее ребенок. Возможно, она, не будучи замужем, умерла в родах. Тайна смерти девушки навсегда осталась нераскрытой, но после ее смерти пропали все страницы дневника Татьяны и практически все ее фотографии. Похоронили Татьяну Юсупову на обрывистом берегу Москвы-реки, у старой церкви Архангела Михаила, изготовили памятник из белоснежного карарского мрамора. Ангел с распростертыми крылами в виде прекрасной девушки обращается к небу, прижимая руки к груди. Ее безутешный отец столько времени провел в беседах с памятником, что практически вселил в него душу. После смерти князя мраморный ангел, постепенно разрушившийся от морозов, был перенесен в крытое теплое помещение. Вскоре пошли слухи, что мраморного ангела по-прежнему встречают на могиле Татьяны, осеняющего крылами черную плиту. Вскоре после смерти Татьяны единственная наследница знаменитого рода Зинаида Юсупова по настойчивой просьбе отца знакомится с очередным претендентом на ее руку — болгарским князем Батенбергом. Претендента на болгарский трон сопровождал скромный офицер Феликс Сумароков Эльсен, в обязанности которого входило представить принца будущей невесте и откланяться. Зинаида Николаевна отказала будущему монарху и приняла предложение молодого офицера. Он осмелился попросить ее руки у князя Юсупова со словами: «У меня лишь скромное достояние, но нет ни копейки долгов». Вскоре богатейшая невеста России вышла замуж за графа Феликса Сумарокова Эльсен. Император Александр III разрешил носить графу имя князь Юсупов и передал ему родовые титулы герб, чтобы не пресеклась знаменитая фамилия. По семейным преданиям он был внуком прусского короля Фридриха Вильгельма IV и правнуком Кутузова. Прусский король так влюбился во фрейлину своей сестры, русской императрицы Александры Федоровны, графиню Тизенгаузен, что хотел жениться. Одни говорили, что он и женился марганатическим браком, другие утверждают, что девица отказала ему, не желая расставаться с государыней. Плодом их любви и был Феликс Эльсен, дед знаменитого Феликса Юсупова. Злые языки уверяли, что в переводе с французского «Эльс Элтон» переводится «она удивляется», что, дескать, выразило чувство юной матери. Проклятие рода не отступало. Княгиня Юсупова родила 4 сыновей, 2 умерли в младенчестве. Старший сын Зинаиды Николаевны, будучи ребенком, услышав от няни о проклятии, потребовал у матери не иметь больше детей. По воспоминаниям Феликса-младшего, на крестинах в домашней церкви священник чуть не утопил его в купели. «Родился я таким хилым, что врачи дали мне сроку жизни сутки, и таким уродливым, что пятилетний братец мой Николай закричал, увидев меня: „Выкиньте его в окно“». По воспоминаниям Феликса, матушка его, пытаясь обмануть судьбу, до 5 лет одевала его как девочку и пыталась дать соответствующее воспитание. Мальчику доставляло удовольствие играть с бриллиантами матушки, примерять ее шикарные платья. Таинственным альковом представлялась ему материнская спальня, обтянутая голубым узорчатым шелком. В широких горках красовались броши и ожерелья. Любимым развлечением юного Феликса стали переодевания, или так называемые живые картины, с участием слуг в кабинете отца. Феликс нацеплял матушкины украшения и представлялся то султаном, то сатрапом. Роскошный гардероб княгини Зинаиды остался одним из самых ярких детских впечатлений. Матушкин каприз впоследствии наложил отпечаток на мой характер, многозначительно обволвится князь Юсупов в мемуарах, написанных на французском языке в середине XX века. Николай не скрывал своей нелюбви к Феликсу, и только когда тому исполнилось 10 лет, между ними появилось теплое чувство. Он не ошибся. Семейный рок напомнил о себе в 1908 году. Николай был убит на дуэли из-за любви к замужней даме за полгода до того, как ему должно было исполниться 26 лет. У Юсуповых снова остался один наследник, которому и перешел титул князей Юсуповых и все их колоссальное состояние. Оставшись единственным наследником в роду, юный Феликс купался в семейной нежности и любви, использовал все приятные стороны вседозволенности. Потрясенные родители, похоронив старшего сына, строят в усадьбе Архангельское храм-усыпальницу с величественной колоннадой из 26 дорических колонн. Но грянула революция, и храм никогда не принял под свои своды ни одного захоронения. Так и стоит она поныне памятником страшного проклятия роду князей Юсуповых. Роковая любовь старшего сына стала причиной появления в знаменитой усадьбе не только величественной колоннады, но и загадочного памятника «Скорбящий гений». За несколько лет до печальных событий чета Юсуповых заказала этот памятник для пополнения своей коллекции, но доставили его из Мюнхена, по горькой иронии судьбы, в день смерти Николая. По рассказам очевидцев, в трудные переломные моменты жизни Зинаида Николаевна раскладывала старинный карточный пасьянс казненной французской королевы Марии Антуанетты. Имя королевы-мученицы мистическим образом окружало Юсуповых, незримо влияя на их судьбы. В их дворцах и усадьбах стояла мебель Марии Антуанетты, а фамильную сокровищницу украшали ее драгоценности. Ее невестка, племянница последнего императора Николая II, великая княгиня Ирина Александровна, венчалась в алмазной диадеме и в кружевной фате, принадлежавшей некогда казненной королеве. Сходится легендарный пасьянс достаточно редко, вероятно, поэтому его и считают знаком судьбы, знамением предстоящего вечного прощания. По преданию, в ночь перед казнью именно на нем гадала в тюрьме королева-мученица, оставят ей жизнь или нет. Увы, пасьянс не сошелся. Роковой пасьянс сходился у княгини Юсуповой 6 раз. Накануне смерти ее отца, старшего сына, затем в декабре 1916 года, накануне убийства Распутина, и вскоре в 1918 году, накануне гибели царской семьи. В следующий раз он сошелся через 10 лет на чужбине, перед смертью горячо любимого мужа и, наконец, перед собственной кончиной. Сыновья княгини унаследовали от нее любовь ко всему мистическому и таинственному. Еще при жизни Николая Оба брата, отдавая дань моде, увлекались спиритизмом и, по признанию самого Феликса, наблюдали вещи удивительные. Продолжалось это до тех пор, пока массивная мраморная статуя не сдвинулась и не рухнула. И тогда братья дали друг другу обещание дать знак с того света, когда один из них умрет первым, тому, кто останется жить. Шутку эту все забыли, но зимой 1909 года обещание само напомнило о себе. В одно из посещений дворца на Мойке неведомая сила ночью неожиданно подняла Феликса с постели и заставила подойти к комнате Николая, запертой со дня его смерти. Вдруг дверь открылась. На пороге стоял Николай. Лицо его сияло. Феликс бросился навстречу, но дверь тихонько закрылась, и все исчезло. Феликс Юсупов, граф Сумароков Эльстон-младший, стал последним владельцем легендарного Юсуповского дворца. Он же и последний носитель этой славной фамилии. По воспоминаниям современников, Юсупов-младший был отмечен печатью порока. Отличался он редкостной красотой, вылитая мать, первая красавица России. Но если ее черты современники называли ангельскими, то ее младшего сына никто иначе, как с падшим ангелом, не сравнивал. Очевидцы уверяли, что юный Феликс увлекался йогой, укреплял волю, развивал в себе гипнотические способности и всю свою жизнь был склонен к мистике. До 15-летнего возраста он страдал лунатизмом и разговаривал во сне. Были у него и способности ясновидца. Однажды родители услыхали, как он бормочет два слова «крушение поезда». Поездку, в которую собирались, тут же отменили. Поезд сошел с рельсов, было много жертв. Однажды братья стали очевидцами таинственного явления по дороге в Петербург. Простившись с родителями, они сели в тройку и поехали на вокзал. Дорога шла через безлюдный серебряный бор. Ярко светила луна, вдруг среди леса лошади встали на дыбы. Впереди показался поезд и тихо шел сквозь деревья. В вагонах горел свет, у окон сидели пассажиры, лица их были различимы. Слуги перекрестились, нечистая сила. Железной дороги не было поблизости и в помине, но видели поезд 4 человека. Позднее Юсупов признался, что узнал многих пассажиров поезда. Это были высшие сановники России, сметенные революцией. Казалось, что поезд увозил навсегда старую Россию. Юсупов попытался этот поезд остановить. Перед революцией Феликс организовал убийство заговоренного от ядов и пуль Распутина. Таким образом, пытался освободить Россию от темной силы, ведущей ее к пропасти. После убийства ненавистного старца императрица потребовала немедленно расстрелять Феликса, но царь отправил его в ссылку со словами: «Никто не имеет права убивать». Мать первая оправдала его: «Ты убил чудовище, терзавшее твою страну. Ты прав, я горжусь тобой». По словам исследователей, появление Распутина в России было предсказано самим Нострадамусом в одной из его центурий. Все в нем было противоречиво и загадочно. В столичных газетах за 1916 год Распутин фигурировал как пьяница и развратник. В императорской семье святого старца считали спасителем. Иоанн Кронштадтский, выдающимся странником и молитвенником, чья молитва Богу всегда угодна, но предупреждал: «Смотри, чтобы твоя фамилия не отразилась на твоем будущем». Современники называли его святым чертом. Кого в нем больше, Бога или черта, и сегодня никто не скажет. Ясно одно: даром предвидения он обладал необыкновенным. Очевидцы вспоминают, что не раз слышали, как, проходя мимо Петропавловской крепости, он взволнованно воскликнул: «Я вижу много замученных людей, людские толпы, груды тел. Среди них много великих князей и сотни графов. Нева стала красной от крови». Сам Распутин не раз говорил царице: «Не будет меня, не будет и вас». После убийства пророка царь продержался на престоле всего 74 дня. В 1912 году Григорий Распутин довольно точно описал сценарий развития событий в послереволюционной России. Люди идут к катастрофе. Самые неумелые будут править повозкой в России. Человечество будет раздавлено поступью безумцев и негодяев. Мудрость закуют в цепи. После февральской революции 1917 года Феликс Юсупов с женой перебрался в Крым, в имение царской семьи Айтадор, а 13 апреля 1919 года навсегда покинул Россию. Обосновавшись в Париже, некогда богемный и беззаботный князь, призвав на помощь все свои европейские связи, не жалея ни времени, ни сил, ни денег, помогал неимущим соотечественникам заработать на жизнь. Организованная им контора по трудоустройству в первые годы эмиграции помогла спасти многих. По инициативе князя был открыт салон красоты, где русские дамы под руководством французских специалистов осваивали азы массажа и макияжа, чтобы открыть собственное дело. На деньги Юсупова стала действовать школа прикладных искусств имени Строганова, готовившая учеников для работы на эмигрантских художественных предприятиях. А также в доме моды Ирфе, названному по сочетанию первых слогов имен его основателей, Ирина Феликс. Принцесса крови Ирина Юсупова сразу придала Ирфе оттенок особой респектабельности. Посетительниц встречал сам легендарный князь, красота которого продолжала оставаться неотразимой. По воспоминаниям современников, многие знатные клиентки приходили из любопытства и за экзотикой. Одна потребовала чаю из самовара, другая захотела видеть князя, у которого, по слухам, глаза фосфорисцированы, как у хищника. Со временем Юсуповы открыли еще три филиала дома. В Туке, популярном курорте в Нормандии, Лондоне и Берлине. В 1926-м неугомонный Юсупов создал и выпустил в продажу духи Ирфе. Причем продавались они трех видов – для белокурых, темноволосых и рыжих покупательниц. И главное, после начала Второй мировой войны Юсупов не раз получал предложения нацистов о сотрудничестве, которые категорически отвергал. Отомстив, ему нацисты не вернули богатства, хранящиеся в берлинских банках. После войны Юсуповы окончательно разорились. В 1967 году, в возрасте 80 лет, Феликс Феликсович скончался в Париже. Он был похоронен на русском кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа в могиле матери. Денег еще на одно место на кладбище не нашлось. На нем род Юсуповых пресекся окончательно. Его единственная дочь вышла замуж за графа Шереметьева, и семья переехала сначала в Рим, а потом в Афины. В 1942 году у Шереметьевых родилась дочь Ксения в замужестве с Фири, единственная дочь которой Татьяна, также живет в Греции и по-русски не говорит. По словам Ксении Николаевны, ее мать влюбилась в Грецию, но жилось в ней ее родителям трудно. Мать делала украшения на продажу, отец работал в Австралии в пароходной компании, видела его семья очень редко. Когда отец заболел туберкулезом, он долго лечился в горах, и мать писала ему письма каждый день 2 года подряд. Врачи давали ему 2 месяца жизни, но их печальные прогнозы, к счастью, не сбылись. По твердому убеждению Ксении из Фири, именно любовь ее матери спасла отца. «После революции, — вспоминает Ксения Николаевна, — отцу пришлось пережить немало трагических минут. Помню, он рассказывал, как в Сибири его вместе с братом садили с поезда пьяные солдаты и хотели расстрелять. Тогда это было просто. К ним подошли люди в грязных серых шинелях с винтовками и сказали: «Пойдемте, господа, будем пускать вас в расход». Младший брат заплакал и стал кричать: «Я не хочу умирать». А старший мой отец строго его одернул: «Не плачь, будь мужчиной». А ему самому тогда было всего 15 лет. Заплакать перед солдатами не позволяла фамильная гордость. От красноармейских пуль их спасла случайность. Какая-то женщина попросила пожалеть мальчишек. По странной иронии судьбы, о моем деде помнят только то, что он убил Распутина. Но наша семья никак не могла понять, как он мог это сделать. Ведь Феликс Феликсович был добродушнейшим человеком. Не нравится мне писание на эту тему Эдварда Радзинского. Когда он был в Париже, то почему-то не нашел нужным зайти ко мне, последний из Юсуповых, когда готовил книгу об убийстве Распутина. По ее словам, бабушка с дедушкой были совершенно разными людьми, но нежно любили друг друга. Я таких людей потом никогда не встречала, не видела такой нежности и внимания друг к другу, хотя Феликс Феликсович не только в молодости, но и в зрелые годы славился своим сумасбродством и экстравагантными выходками. Он любил пожить, как раньше говаривали на Руси. Бабушка же была тихая и скромная. Она все ему прощала и сдерживала его бурную натуру. Когда дедушка умирал, он сказал верной подруге: «Я всю жизнь любил только тебя. Прости меня за все». В 1991 году Ксения Николаевна Сфири посетила Юсуповский дворец в Петербурге, а в 2000 году по специальному указу президента Владимира Путина ей выдали российский паспорт, и она стала российской гражданкой. Об этом долгие годы мечтали на чужбине ее родители, которые так и умерли в Париже апатридами, отказываясь принять гражданство других стран. По воспоминаниям Феликса Юсупова, самым большим его желанием было вновь увидеть его фамильное гнездо. Увы, это ему так и не удалось.